рядом с шофером Самохваловым занял место Дедковский. Во втором — Белобородов, Авдеев сзади и Голощекин рядом с шофером Загоруйко. Примечание. Оба шофера были занесены в проскрипционные списки Колчаковской прокуратуры по Екатеринбургскому делу. Самохвалов был расстрелян в Омске в марте 1919 года. Загоруйко арестован во Владивостоке в июле и расстрелян в Чите в августе 1919 года. Без конвоя и охраны, не привлекая внимания ранних прохожих, машины по сигналу Белобородова направились к центру города. Присмотримся немного ближе к трем сопровождающим Романовых лицам, которые в ближайшие несколько недель решающе повлияют на конечный исход событий для царской семьи. Александру Григорьевичу Белобородову в это время 27 лет. Выходец из семьи рабочего Александровского завода под Соликамском. Окончил здесь начальное училище. Работал учеником в мастерской газоэлектрического цеха на Надеждинском сталерельсовом заводе. Там же помощником цехового конторщика. Ему еще не было 16 лет, когда он в начале 1907 года вступил в Надеждинскую организацию РСДРП. Затем работал электромонтером на Луньевских копях под Соликамском. В начале 1908 года попал под первый арест и просидел в тюрьме около 4 лет. В 1917 году работал на Лысвинском заводе, отсюда избран делегатом в Пермь на первый съезд Советов Урала, на первую Уральскую областную партийную конференцию, где впервые встретился и подружился со Свердловым. Затем в Петроград на апрельскую конференцию партии, где видит и слушает Ленина. Несколько позднее в составе Уральской делегации снова едет в Петроград для участия в 6-м съезде РСДРПБ. Председателем Уральского областного совета Белобородов был избран за 3 месяца до появления в Екатеринбурге Романовых. Его заместитель по руководству Уральским советом Борис Владимирович Дедковский старше на 8 лет. Сын штабс-капитана 127-го Путивльского пехотного полка воспитывался в Петербурге в кадетском корпусе. Однако курс подлинного образования и воспитания преподала ему жизнь. Он порывает с привилегированной средой, из которой вышел, включается в революционное движение. Принужденный царской охранкой эмигрировать, прожил за границей, главным образом в Швейцарии, 8 лет. Здесь слушал выступления Ленина, сдружился с Войковым. В Женевском университете получил степень бакалавра геологических наук. В 1913 году вернулся в Россию, на Урал, где и вступает на свою долгую стезю революционера и ученого-геолога, которая длилась всю его остальную жизнь, большевик с марта 1917 года. Филипп Исаевич Голощекин, 42-летний уральский военный комиссар, секретарь Уральского областного комитета партии, член президиума совета, уроженец Невеля, профессиональный революционер, в партии с 1903 года. Входил в 1906 году в Петербургский комитет партии. Потом вел партийную работу в Москве, Риге, Кронштадте, Сестрорецке. В 1912 году на Пражской партийной конференции был избран в ЦК РСДРПБ. Неоднократно подвергался арестам, судим. Сосланный в Нарымский край, оттуда в 1910 году бежал. Из Туруханской ссылки вернулся в Петроград после Февральской революции. Делегат Апрельской конференции и 6-го съезда партии.